Такие ощущения, всплывающие из прошлой жизни, словно предостерегают нас. В блестящей красной машине со спущенным верхом парень за рулем выглядел так же круто, как музыканты, которыми я восхищался. Парень был белым, темноволосым, чисто выбритым, среднего роста и худощавого телосложения. На нем был самый шикарный костюм, который только можно себе представить, сшитый на заказ из великолепного материала. Великолепен был не только костюм, но и весь его облик, со вкусом подобранный галстук, рубашка неброского оттенка, платок в кармане пиджака, неброские запонки и часы. Ничего шокирующего, просто хорошо дополняющие друг друга детали. Ничто не бросалось в глаза и не раздражало. Просто и элегантно. «Привет», — сказал я, приближаясь к Феррари, махнув рукой в сторону моей машины и показывая, где я запарковался, я дал ему понять, что уезжаю. Привлекал ли меня Феррари? Да. Я ведь обычный мужчина из плоти и крови. Но дело не только в этом. В тот момент машина символизировала все, чего мне не хватало, пока я взрослел. Свобода и возможности выбора. «Вы можете занять мое место», — предложил я. «Но я должен задать вам пару вопросов». Он догадался, что я предлагаю ему сделку. Мою парковку в обмен на его информацию. В свои 27 лет я уже немного начал понимать силу информации и то, что она может служить своеобразной валютой. Сейчас, как мне кажется, мне представилась возможность получить кое-какую информацию из первых рук. Я обнажаю свой надежный меч, потребность задать вопрос, и спрашиваю о том, что лелеял в душе с самого детства. Убедившись, что обмен выгоден обеим сторонам, он пожимает плечами и говорит: «Ладно. Мои вопросы очень просты. Чем вы занимаетесь и как вы это делаете?» Он со смехом коротко отвечает на первый вопрос. «Я биржевой брокер, но чтобы получить ответ на второй вопрос, мы договариваемся о встрече через несколько недель, на которой он познакомит меня с азами бизнеса Уолл-стрит, организации абсолютно незнакомой и манящей. Я настолько обезумел, что мечтаю попасть туда и заниматься тем, чем занимается этот парень и ему подобные, если только там откроется вакансия. Несмотря на то, что у меня совсем нет ни опыта, ни связей, возможность сделать головокружительную карьеру на биржевом рынке продолжала занимать все мои мысли в течение следующих нескольких месяцев, наравне с другими задачами, требующими немедленного решения, особенно когда я неожиданно остался один с ребенком на руках, а также когда со мной произошел целый ряд других непредвиденных и тревожных событий. На тот момент противоречивые отношения жителей Сан-Франциско к растущему количеству бездомных было широко известно. Власти объявили о новой эпидемии бомжей, которая назревала уже более 10 лет в результате нескольких факторов, среди которых были значительное сокращение государственного финансирования на строительство больниц для душевнобольных, ограничение возможностей лечения для ветеранов Вьетнамской войны, страдающих от синдрома посттравматического стресса,